Глава 35. Две недели спустя. Июнь 631 года. Баварская граница. Земли дулебов. Староста Любим вел по лесу 150 мужиков. Народ подобрался к таким делам привычный. По лесу все ходили тихо, да так, что даже тонкая веточка под ногой, обутой в кожаный поршень, не хрустнет. Тут шуметь понапрасну нельзя. Спугнешь ненароком, и выскочит из кустов сердитый лесной хозяин, махнет походя когтистой лапой, и все, отбегался охотник. От медведя даже на коне не просто бывает уйти. Потому по лесу с опаской надо ходить. Волки могут обложить, или свинья с выводком попадется. Они, свиньи, когда с выводком, злющие просто спасу нет. Народ собрался в роте все больше зрелый, семейный, от 20 до 30 весен. Все крепкие, все с копьем и луком с измальства, ну и с топором, как без этого. Голова у всех на месте, чай жены и дети дома ждут. После того разговора с князем руку Любима осмотрел княжий лекарь, ничего толком не сказал, только нос свой ромейский поморщил. Дал вонючую растирку какую-то, велел руку разминать и прокаленный песок в холщовом мешке прикладывать. И вот ведь чудо! Пальцы на левой руке, что у Любимой еще полгода назад почти не гнулись, теперь-таки понемногу гнуться начали. А еще они раньше прикосновений не чуяли, хоть иглой их кали. Необычно так. Мизинец безымянный и половина среднего. Полпальца чует, а полпальца нет. Колдовство какое-то. Но теперь по руке словно горячие муравьи ползали и кусали ее. Любим той боли до слез радовался. Ни щит, ни нож он той рукой в полную силу держать пока не мог. Но надежда после слов князя появилась. И не надежда даже, а вера. Жаркая, неистовая вера. Их участок у самой границы был. И дозорная башня отсемафорила недавно, что большой обоз идет. И вроде просто все и понятно, и все равно чудом каким-то кажется. Отряд Любима залег в кустах вдоль дороги. Тут другого пути к Новгороду и не было. Все боковые тропы на 150 миль завалены были так, что даже рысь не проберется, не то что обоз из Бургундии. Любим сам эти пути и завалил деревьями, плотно уложенными крест-накрест. Через пару лет там пойдет молодая поросль, оплетет своими побегами упавшие стволы, и тогда уже совсем никакой возможности пройти не будет. Проще новую дорогу прорубить. А в лесу оно ой как непросто. Лежали в засаде тихо, даже не чесался никто и не сопел. За такое вмиг от десятника огрести можно. Засада она тишину любит. А уж славянский народ, столетиями воевавший в лесах, болотах и скалах, в засадах толк знал. Он, собственно, только так от сильных врагов и спасался. Можно было пройти мимо спрятавшегося в траве воина и увидеть, только наступив на него. Лесной житель мог так долгими часами лежать. А босса охраняла полная сотня. «Плохо», — поморщился Любим. «Не дураки франки. Поняли, как тут воюют. Ну ничего, сотня так сотня». И по сигналу ротного впереди и сзади упали рослые деревья, перекрывая путь намертво. Засвистели стрелы и дротики, повалились на лесную травку первые убитые франки, но паники у них не было. Мигом перебросили щиты на руку и встали плотным кольцом, выставив вперед копья. Обозные мужики повалились на землю, закрыв головы руками. Им пропадать ни за грош не хотелось вовсе, они люди не воинские. Франки, уловив, откуда сыплются стрелы, двинулись вперед. Полная сотня германцев — большая сила. Лесовикам не по зубам они. Любим свистнул и начал отступать. А с ним и его воины, постреливая для порядка. Франки, разъяренные нападением, пустились догонять. Благо за кустами лес был сосновый, широкий и светлый. От дерева до дерева десяток локтей, а иногда и больше. Потому-то франки и сунулись за ними. На полсотни шагов вперед в том лесу все видать. Была бы чаще еловая, ни почем бы франки не пошли туда. Это же смерть верная. Два десятка их осталось у телег, а остальные двинулись за проклятыми вендами, которых и было-то 30 человек, вооруженных одними лишь копьями. Франкам в строю такой враг не соперник. «На!» Юный паренек из соседней с любимым веси азартно выстрелил из лука и попал удачно, прямо в живот. Франк открылся ненадолго и теперь вот поплатился за это. Рана в брюхо, да еще и от стрелы, что наконечником в падаль сунули, всегда огневицей заканчивается. Долго от такой раны помирают. Плохая эта смерть, тяжелая. — Не балуй, Хлад! — рыкнул любим. — Ты сюда не с девками на Ярилу поваляться пришел. Стрельнул и беги. — Да ладно! — озорно блеснул зубами парень. — Я же попал! Ох! Хлад сел на землю с замершей на лице улыбкой. Его голову чуть не надвое развалил топор, брошенный здоровенным рыжим детиной с 20 шагов. Близко, совсем близко подошли франки. Любим запетлял, как заяц, укрываясь за деревьями, и правильно сделал. Совсем рядом в рыхлую хвою воткнулся тяжелым острием франкский дротик, ангон. И он припустил со всех ног. Рыжий франк наклонился на бегу и, вытащив топор из рассеченной головы убитого, с ревом погнался за бывшим десятником. Да только где ему? За спиной ведь щит и пояс воинский с тяжелым ножом. Не догнать ему голову по пояс славена в лесной чащобе. Нипочем не догнать. А тем временем 20 франков, оставшихся у обоза, уже добивала основная сила любимого и роты. Воинов и обозных дорезали и оттащили в сторонку, а телеги повернули назад. Тут потайная тропа была в объезд завала, тщательно укрытая от чужих глаз, воткнутыми в землю кустами. А зерно еще пригодится. Они его в лес родичам отвезут, что на дальних заимках прячутся. Любим оторвался на 100 шагов. Он бежал легко, быстро, едва касаясь земли носками. Он держал путь прямо к сторожевой башне. Они укроются там, где франки их не возьмут, и потом вернутся назад. Ведь остатки сотни и дальше пойдут по лесу, чтобы попасть обратно к своим. Они не должны уйти отсюда. И тогда богиня Марана получит обильную жертву. Нет для нее жертвы желаннее, чем кровь врага. Сам большой боярин Горан, который командовал всеми малыми отрядами, доволен будет. Надо только на следующую башню весть переслать. Пусть тоже дорогих гостей ждут. Вдруг франки решат на Новгород пойти. В то же самое время юг Словении. Зябкий сизый туман сдуло резким порывом ветра. По утрам было еще прохладно, но приближающееся лето уже вовсю вступало в свои законные права. Топкая грязь давно засохла и хорошо держала конское копыто. Авары, привычные к седлу, куда больше, чем к твердой земле, ехали слегка покачиваясь в такт к коню и трепали языком почем зря. А что еще делать, когда ты в пути уже которую неделю? Каждый воин вел с собой заводного коня, а воин побогаче и двух. Не пройти длинный путь с одним лишь четвероногим другом. Сколько их сбивало копыта и шло под нож, только потому, что не могло продолжить путь. Целый табун коней гнали за собой всадники в своих походах, иначе нипочем не дойти до врага. Воины были одеты тепло, ведь утренние холода еще пробирали до костей. Тут, в горах, лето наступало поздно. Высокие колпаки из войлока, шерстяные рубахи, штаны и ноговицы, длинные брючины, прикрепленные к поясу завязками, а еще мягкие сапоги, подбитые снизу толстой кожей. Богатые воины ехали в расшитых кафтанах из шелка, запахнутых влево. Чоха, так называлась эта одежда. У воинов попроще и одежда была не так нарядна. Без райских птиц и львов, вытканных искусными мастерицами из ромейских земель. Нет теперь богатой дани с Константинополя. А в Бургундии так делать не умели. Они сами покупали такие ткани у ромеев. Потому и дороги такие чохи были, не по карману простым пастухам. Из оружия каждый воин вез лук и 2 колчана стрел. Каждый имел длинный нож на поясе и булаву, притороченную к седлу. Знатные авары везли с собой доспех из пластин, шлем, который тоже из пластин был собран, и длинный меч с копьем. Но таких воинов совсем немного, чуть больше сотни. И почти все они ханская родня и нукеры. опять же родня его из младших семей. Тяжелая аварская конница – страшная сила, которой до этого противостоять могли лишь ромейские клебонарии, готы и лангобарды. Те тоже на коне бились отменно. В Испании еще жили остатки алан, почти растворившиеся среди местных горцев. Те и вовсе лучшие из лучших тяжелые всадники, что воевали закованные в железо до самых глаз. Хан Актар вел свои войска кружным путем. Он не дурак и лезть через леса не будет. Князь сама подготовит франкам горячую встречу, хан знал это совершенно точно. Актар дожил до почтенных лет потому, что всегда оценивал своих противников трезво, особенно тех, кто уже как-то раз принес беду в его племя. Авары шли по северным предгорьям Альп, сначала через земли алеманов, потом через Южную Баварию. Добыча была богатой, ведь в Алемании никто не ждал удара в спину. Множество мужей оттуда ушло в поход на восток. Двухтысячный отряд вез припасы и добычу на телегах, взятых у германцев, и это изрядно задерживало ход войска. Впрочем, а разве не за добычей они пришли? За телегами брели босоногие бабы из тех, что были самыми пригожими. Их разбирали на вечерней стоянке, и уж тогда им приходилось туго. И 5, и 10 воинов могли подарить каждый из них свою грубую ласку, превратив за пару недель пути дородных красавиц в бледные тени с потухшими глазами. Многие из них отказывались есть и, теряя силы, не выдерживали длинный путь. Их добивали без всякой жалости, ведь впереди будет много других баб взамен этих. Баварские земли авары прошли как горячий нож через кусок масла. Здешнее войско тоже ушло в поход, а ополчение с копьями не соперник для конного лучника. Воины убили мужчин и познали их женщин. Может, им хоть теперь повезет, и они родят настоящих воинов вместо увольней, что лежали вокруг своих селений, утыканные стрелами. Впереди раскинулись земли ненавистного князька Само. До них осталось совсем немного. А ведь хан Актар немало повоевал там в свое время, и он хорошо помнил пути в родные степи. Там без числа дорог, всех их не перекрыть. В предгорьях много пустошей, там не сделать засек и не устроить засад, да и реки тут больше похожи на ручьи, пусть холодные, но мелкие, всадники не застудят своих коней. «Что это за дым?» Хан Актар ткнул плетью туда, где над лесом поднимались черные вязкие клубы. «Посмотрите!» Нукеры, ехавшие рядом, тронули пятками коней и вырвались вперед, туда, где в 2 милях от этого места густо коптил какой-то огромный костер. Они вскоре вернулись и выглядели весьма удивленными. «Мой хан!» — начал старший из них, племянник младшей жены. «Там словене сложили большой костер, 2 десятка бочек со смолой, поставили в горку и подожгли. Эта смола так коптит». «А зачем они их поставили?» — удивился хан. «Не знаю», — развел руками нукер. «Не согреться у такого костра и еды не приготовить. И смолой воняет так, что просто мочи нет». «Кажется, я знаю, зачем они это сделали», — помрачнел хан, снова ткнув вперед плетью. «Туда, где поднялся еще один столб черного дыма, а за ним еще один». «Ждут нас! Передай сотникам, пусть добычу, что получше, по сумкам распихают. Остальное тут спрячем. Налегке пойдем. А если боги будут благосклонны к нам, вернемся и заберем». «Рабы?» — спросил огорченный нукер. Ответ он прочитал в тяжелом, словно свинец, взгляде своего хана. Нукер склонил голову и поскакал прочь. Он в точности донесет до глав родов приказ своего вождя. В то же самое время. Новгород. Стоян, который командовал обороной Новгорода, до боли в глазах вглядывался в суету, что уже не первый день будоражило лагерь франков. Посеченный в битвах Юшман обтягивал могучую, почти квадратную фигуру, словно мокрая рубаха. Боярин в задумчивости потер выскобленный дочисто подбородок и закусил длинный ус. Такая вот у него привычка была — ус кусать, когда думал. В лагере творилось что-то совсем не похожее на осаду, И это что-то ему совсем не нравилось. Приказ забросать франков головами их кёльнских собратьев вызвал бурю эмоций в городе. Уж больно жутко. Сам епископ Григорий поначалу свое неудовольствие высказал, но потом, подумав, благословил. Коли для победы надо, значит, это дело достойное. Воины его за это сильно зауважали, а то раньше смеялись только, когда он про смирение говорил. Ну, где, спрашивается, воин и где смирение? А уж когда он прошел вдоль стены и заявил, что Бог повелел за каждую душу душу врага взять, а за каждый глаз — глаз в ответ, так многие и призадумались, не так ли уж плохо христианство это? А потом святой епископ договорился до того, что грех убийства врага на поле боя и не грех совсем, так как многие невинные жизни спасает, и это вовсе все на свои места поставило. Это как раз язычнику было совершенно понятно. Точнее, тем пятисотням второй так бы, что защищали город. По мнению князя, здесь больше и не нужно было. «Что-то затевают, боярин!» Сотник Милан встал рядом. «Не на приступ ли пойдут часом? Думали напугать их, а только разозлили». «Пусть идут», — равнодушно кивнул Стоян. «Быстрее лоб себе разобьют». Сотник оказался прав, и уже на следующее утро, прячась в рассветном тумане, франки покатили к городу какую-то телегу под крышей. Обычно так везли таран, называемый черепахой. Собственно, это он самый и оказался. Простейшее устройство, которое было почти одинаковым во все времена и во всех армиях мира. «Это откуда же у франков ромейские черепахи?» — раскрыл рот сотник. «Нам про них боярин Деметрий на занятиях рассказывал». «И мне вот тоже это интересно», — зло ответил Стоян и скомандовал. «Воротные башни! Заряд 5 фунтов, дистанция 200 локтей! Стрелять по готовности! Остальным башням приготовиться и бить на 150 локтях! На отметки смотрим!» «Ближе, ближе, ближе!» — повторял про себя Стоян. Впрочем, он делал это напрасно. Цели были пристрелены, и расчеты сами знали, когда им нужно бить. «Мимо!» — разочарованно воскликнул Стоян. Первый камень ударил в 2 шагах перед тараном и просто зарылся в землю. «Вот так-то лучше», — с удовлетворением сказал он, когда второй камень из баллисты выбил облако щепы из кровли и поток затейливой ругани сидящих под крышей франков. «Смотри-ка, командир!» — крикнул сотник и ткнул рукой вдаль. «Еще один таран! И еще! И еще!» Со стороны лагеря, прикрывая сплетенными щитами, шли франки с вязанками хвороста. Будут забрасывать ров, это было очевидно. «Лучники!» — заревел Стоян. «Дистанция 30 шагов! Бить с резнями!» Стрелы полетели тучей, раня и убивая лишь немногих. Франки работали в паре. Один нес щит в рост человека, а второй — вязанку хвороста или мешок с землей. Тысячи людей, которые двигались словно муравьи, забросают ров у ворот меньше, чем за 2 часа. Очередной камень из баллисты ударил метко, проломив кровлю тарана, из-под которой раздались крики и стоны. Следующий камень разбил опору, и франки суетливо прыснули из-под ставшего таким ненадежным укрытия. Впрочем, таранов было еще 3, и один из них все-таки доехал до ворот, лишь немного поврежденный ударом. А еще один повернул назад в лагерь. «Камни, смола, кипяток!» — ревел Стоян. «Чего спим? В такую вас мать!» «Качай!» — раздалась команда под крышей, и ворота содрогнулись от сильного удара. «Ха! Ха! Ха!» «Так и разобьют ворота, командир!» — вопросительно посмотрел на Стояна сотник. «А у нас тут 5 сотен всего!» Укрытая мокрыми кожами черепаха защищала франков и от смолы, и от потоков кипятка, а камни, сброшенные сверху, просто скатывались вниз. Таран был построен на удивление надежно. Бум-бум-бум-бум! Таран работал без остановки уже несколько часов, и уставшие воины сменялись свежими. Множество их гибло на подходе, сраженные камнями и стрелами. То и дело выстрел баллисты бросал какого-нибудь франка на землю, словно изломанную куклу. Но их было много, а они все равно шли. Франки презирали трусов. Из-под крыши черепахи раздались удары топоров. Видно, таран проломил, наконец, крепкое дерево створки, и теперь франки расширяли дыру. Впрочем, им пришлось пожалеть об этом. В пролом густо полетели стрелы. «Бей сильнее!» — заорали снизу. «Конец воротам!» — неверяще сказал сотник. «А говорили, франки не умеют города брать. Ты только посмотри!» «Значит, научились!» — хмуро сказал Стоян. «Работаем, как князь говорил. План Б!» Внизу ощутимо захрустели доски ворот, а франки стояли в 200 шагов и ждали приказа. Они не хотели ловить случайные стрелы. Но ворваться в город, по крышу набитый серебром и золотом, тут мечтал каждый. Они были наслышаны про богатство Новгорода. «А-а-а!» — франки восторженно заорали, потрясая оружием. Дерево ворот все-таки не выдержало ударов тараном. Смешной носатый ромей, над которым потешались в лагере, оказывается, не зря ел свой хлеб. Франки, укрывшись щитами, пошли вперед. И даже камни, которые сбивали с ног их товарищей, не могли остановить эту волну. Ведь впереди воинов ждала богатая добыча, вино, еда и бабы. Именно в такой последовательности.